Веласк. Первая ступень. Глава 1. Все здание, казалось, погрузилось в тишину, нарушаемую лишь эхом от наших шагов. Мои бойцы проверяли комнаты, добивая оставшихся фанатиков и подчищая все, что могло представлять угрозу. Я дал команду продолжать осмотр и двинулся вперед, проверяя главный зал. Но тут раздался тихий металлический скрежет. Прямо над головой мелькнула тень. В последний момент я понял, что на меня сверху падает что-то массивное и тяжелое. Я резко бросился в сторону, но не успел, грузный металлический корпус обрушился прямо на меня, выбивая воздух из легких и сбивая с ног. Я попытался отползти, но вес не позволял сдвинуться. Это был робот, компактный, грубо собранный механизм, весь из ржавого металла и гравитационных захватов. Не успев оценить его полностью, я заметил, как с бока робота выдвигаются металлические лезвия, нацеленные на мое тело. В его глазах-подсветках горел тусклый красный огонь. Я схватился за ближайшие лезвия, не давая ему прорваться к моему лицу, но вдруг услышал, как с тихим щелчком панель на его корпусе приоткрылась, и из открытого отверстия высунулся небольшой заряд с индикатором, мигающим красным. Взрывчатка. Робот был камикадзе. Времени почти не оставалось. Я ударил ногой, стремясь перевернуть его, но его захваты впились в мою левую ногу, удерживая меня на месте. Рука схватила нож, и в одно движение я вонзил его прямо в его корпус, но это лишь замедлило механизм, а индикатор начал мигать быстрее. Сделав глубокий вдох, я собрал последние силы и резко перевернулся на бок, вырвав ногу из захвата. Металлические зубцы оставили глубокие раны на коже, но это дало мне секунду для рывка в сторону. Робот издал треск, когда я откатился, а затем раздался оглушающий взрыв, разметав осколки по залу. В ушах звенело от взрыва, а воздух был пропитан запахом горелого металла и пороха. Я лежал на холодном полу, пытаясь прийти в себя, но ощущение в левой ноге, оно было неправильным. Я с трудом поднял голову, и увиденное заставило сердце сжаться. Левая нога, ее просто не было. Там, где она еще мгновение назад находилась, осталась лишь окровавленная культя, обожженная взрывом, и клочья ткани. Первые секунды я просто смотрел на это, будто не веря глазам. Потом накатила волна боли, острая, пронзительная, словно лезвия раскаленного металла впивались прямо в кость. Адреналин, захлестнувший тело, все же помог мне справиться с шоком. Руки дрожали, но я, скрипя зубами, надавил на рану, чтобы остановить кровотечение. «Разрешите?» «Да, проходите», ответил мне женский голос. Я открыл дверь и вошел в светлый кабинет. В нос ударил характерный для больниц запах спирта и медицинских препаратов, волна воспоминаний вновь накрыла меня, а нога заныла тупой болью. «Евгений Аксенов, позывной, Веласк», прочитала миловидная девушка, сидящая за столом. «Все верно?» «Ага, это я». «Присаживайтесь», улыбнулась девушка и показал на место возле себя. Я кивнул и сел на мягкий стул, стоящий напротив девушки. Нога все еще ныла, поэтому я постарался вытянуть ее как можно дальше, чтобы смягчить боль. Мое движение не осталось незамеченным. «Все еще болит?» — поинтересовалась она и поправила очки. «Немного, но это никак не повлияет на мою работу», — скривился я. «Уж кому, кому, а наборщику точно не нужно знать про мои воспоминания». «Не беспокойтесь, Евгений, все медицинские тесты вы уже прошли, а это просто последний этап собеседования. Чистая формальность, не более. Все-таки, довольно неожиданно получать от вас заявку на участие в проекте». Я молча кивнул, а девушка опустила взгляд на папку, лежащую на столе, и продолжила. «Кавалер 6 высших орденов, участник 4 кампаний, причем все 4 обошлись без серьезных ранений, ну, если не считать», — осеклась она. «Может, перейдем к делу?» — прервал я девушку. «Как-то нет желания выслушивать экскурс в свое прошлое». «Я вас поняла», — немного смутилась девушка. Она сняла очки и посмотрела мне в глаза. «Но все же, расскажите, почему вы решились на это? Вы могли бы безбедно жить на пенсию или устроиться на офицерскую должность. Господи, вот что ей от меня надо, еще не хватало тут полдня проторчать. Где подписать?» — коротко бросил я. Было видно, что девушка расстроилась, но мне, большому счету, было все равно на нее. Даже, если я расскажу причину, она все равно не поймет, что взять с этой кукушки. Всю жизнь в штабе просидела, и столько же и просидит. «Вот здесь и здесь», — ответила она. Я мазнул ручкой по бумаге. Девушка проверила подписи и проводила меня к соседнему кабинету, предварительно удостоверившись, что я взял с собой все документы, все. Пути назад нет. Я даже улыбнулся, впервые с момента моего последнего боевого выхода. Именно там я и получил ранение, которое перечеркнуло мою карьеру. А ведь все складывалось так хорошо. Спецы отыскали очередную базу культа, бандитской группировки, которая разрослась настолько, что смогла соперничать с маленьким государством. И наше подразделение отправили на штурм, и все шло просто отлично ровно до того момента, когда чертов робот-камикадзе запрыгнул на меня. К сожалению или к счастью, броня защитила жизненно важные органы, и я не превратился в кусок обугленного мяса. Это позитивная сторона, а весь негатив был в том, что мою левую ногу оторвало напрочь. Рукам, как и лицу, конечно, тоже досталось, но они были хотя бы на месте. Врачи быстро восстановили весь комплект моих конечностей, но им пришлось заменить ногу на протез. Да, высокотехнологичный, да, удобный, но протез. А это значит, что я не только засветился в общем реестре и не могу больше заниматься наемничеством, но и потерял возможность участвовать в любых боевых операциях. Сильный технарь может за несколько секунд перехватить управление над моей ногой и пиши пропало. Будет хорошо, если просто взорвет конечность, а если заблокирует. Мне не улыбалось разбираться с выкрутасами своей ноги, а командиры не хотели тратить ресурсы на выяснение, есть ли у сегодняшнего противника технарь или нет. В этом я их поддерживал. Кому нужен штурмовик, под которого нужно подбирать задания, даже такой опытный, как я? Вот меня вежливо и поперли из компании. Первую неделю своей пенсии я просто пил. Кто бы мог подумать, правда. Заработных денег мне бы хватило на всю жизнь вперед, еще и детям бы осталось, но ни детей, ни жены у меня не было. Большую часть своей жизни я посвятил войне, а там как-то не до устройства личной жизни. Вторая неделя прошла более буднично, если не считать пьяных драк в барах разной степени паршивости. И после очередной попойки мой старый друг Карпыч рассказал мне об этом контракте. Новая компания набирала профессионалов для решения своих задач в колонии, вот только вся загвоздка заключалась в том, что лететь до этой колонии долго и дорого, все-таки соседняя галактика. Пару миллионов световых лет преодолевать особого желания ни у кого не было, особенно учитывая полный корабль наемников. Знаем, плавали. Один захват Артемида чего стоил. Поэтому и баловались ребята в общем-то незаконной темой по пересадке сознания в другое тело. Хоть компания и была новой на рынке, но кое-какие отзывы о ней уже ходили в узких кругах наемников, которые еще не попрощались с головой. Часть думала, что это просто замануха для лохов. Вот придешь ты подписывать контракт, тебе красивая медсестра что-то в венку вколет, и оп, просыпаешься ты уже на руднике и с ошейником. И будешь потом обслуживать роботов в шахте за миску каши. И это если повезет, а если нет, то дадут тебе инструменты, крутись как хочешь. Кто поумнее, предполагали, что компанию курирует государство, и вот здесь я уже был склонен согласиться. Все-таки оборудование для перемещения сознания хоть и было на черном рынке, но стоило так много, что проще было бы себе выкупить саму колонию, и делай там, что хочешь. А это я еще не учитывал зарплаты спецам, которые будут обслуживать всю систему. А эти ребята вообще на вес золота. Ну вот и решил подать заявку на участие в отборе. После его окончания мне выслали список, где я находился на первом месте среди всех претендентов, что было неудивительно. Опыт не пропьешь, хотя я и пытался. Компания быстро подсуетилась и выслала договор. Условия мне подходили, да и зависимость от боевых химикатов и адреналина давала о себе знать. «Проходите», — раздался голос в динамике надо мной. Тяжелая железная дверь медленно открылась, призывая войти. Внутри меня ждал мужчина в белом халате и черный куб с отверстием. Когда я вошел, доктор оторвался от своего планшета и попросил меня сесть на стул. «Меня зовут Вей, приятно познакомиться», — сказал мужчина и протянул мне сухую руку. «Веласк», — ответил я на рукопожатие. «Итак, вы понимаете, что переход на Каллес односторонний, вы не сможете вернуться обратно, тело будет уничтожено, а вас официально объявят мертвым. Ха, и как же я умру? Надеюсь, не банальное самоубийство, это слишком пошло, не поймут. И что же вы предпочтете?» — наклонил голову врач. «Что-то сильно героическое, например, спасал людей из пожара, но погиб сам, или в зоопарке защитил маленького мальчика от тигра. В общем, вектор понятен?» «Вполне, вполне. Что-нибудь придумаем. Масштабный пожар не обещаю, но спасение улитки из костра будет». А Вейта с юмором, хоть и специфическим. Я важно кивнул, соглашаясь со своей будущей смертью, и доктор продолжил. Теперь положите руку в отверстие и закройте глаза. Это конец, усмехнулся я, когда пальцы ощутили холод внутри куба. Ну, что вы, для вас это только начало. Ваши знания, опыт останутся с вами в новом теле, но к нему нужно будет привыкнуть. Хоть все конечности на месте будут, для меня с некоторых пор это больная тема, поморщился я. Обычное, среднестатистическое тело, руки и ноги точно будут на месте. Какой позывной выбираете? Ну, если все на месте, то я точно готов. Похвальный оптимизм, так как какой позывной? Веласк, ответил я. Вот и отлично. А сейчас закройте глаза и устройтесь поудобнее. Вий замолчал на несколько секунд. Я услышал стук пальцев по экрану планшета, а потом доктор продолжил. И удачи в новом мире, Веласк. Пробуждение получилось скомканным. Во-первых, все тело жутко затекло, словно я не двигался пару лет. А во-вторых, усатое рыжее лицо, которое в упор разглядывает меня, явно не способствует хорошему настроению. Я попытался что-то сказать, из горла вышли только несвязные звуки, больше похожие речь алкоголика. Рыжее лицо улыбнулось и сказала: «О, проснулся наконец. Ну, ты мастак спать, старина». Я бы и хотел ему что-то ответить, но не получилось. «Не бухти ты, сейчас витаминок вколем и заговоришь». Рыжее лицо наконец-то вышло из моего поля зрения, зато появилось нечто другое. Чертов аппарат смерти. Нет, ну серьезно, такие машины перестали использовать лет 300 назад. Как там их называли? МММ. А, вспомнил. Мистер-помощник. Отличная медицинская машина, особенно учитывая то, что процент смерти от ее игл был выше, чем процент смертельных ДТП. А это о чем-то, да и говорит. Тем не менее ее 6 игл резко вошли в мою грудную клетку, а по прозрачным трубкам побежала зеленая жидкость. Тело постепенно начало наливаться силой, а разум прояснился. Прошло пару минут, и иглы со скрипом вышли из меня. Фух, хоть не помер. Умереть в первые пару минут жизни в новом теле, это, конечно, феерично. Врагу бы не пожелал. Зеленая жижа фонтаном вышла из моего рта. Я перегнулся через край мединского лежака и продолжал фонтанировать медикаментами или что это вообще? Через несколько секунд поток иссяк, перевернулся на спину и снова увидел уже знакомое рыжее лицо. «Ты еще кто?» – спрашиваю я и сажусь на край кушетки. «Леха, я. Приятно познакомиться», – говорит рыжий и протягивает мне руку. «Капец, у тебя позывной, конечно. Или это имя?» «Имя», – улыбается во все свои 32 зуба Леха, а позывной Вова. «Господи, почему первый человек, которого я увидел, идиот? Может это наказание такое? Хотя кем я должен был быть в прошлой жизни, чтобы вот так наказывали? Хреновый у тебя позывной», отвечаю я, параллельно разминаясь. «Чего тебе надо, Леха или Вова?» «Так это, экскурсия по базе». «Экскурсия, это хорошо, но скажи мне, где тут зеркало? Есть желание на нового себя посмотреть, а то на первый взгляд все не особо изменилось», сказал я, разглядывая свои руки. «Вроде похож, те же шрамы, пропорции. Какое классное новое тело, о, даже татуировки сохранились». Какие татуировки?» Глупо потянул Леха. «Да, все хуже, чем я думал, сильно хуже. Он еще и слепой, иначе я никак не могу объяснить, почему мой рыжий собеседник в упор не видит рисунков на моем теле, хотя демон на доске для серфинга, рассекающий по волнам, должен бросаться в глаза. Не видно?» сказал я, вытягивая руку вперед. «А точно, сейчас исправим», сказал Леха и отошел к прибору со множеством огоньков. Он нажал на пару кнопок и потянул один из рычагов на себя. «И что ты там исправлять собираешься?» «Сводить я ничего не собираюсь, это часть моего имид». Как только рычаг до конца опустился, мое тело стало стремительно изменяться. Вместо массивных рук с классной татуировкой появились тонкие палочки, а про ноги я вообще молчу. «Хорошо, что хоть были, хотя эти спички и ногами назвать сложно. Что за херня? Ух, БЛ!» Ощущения мира кардинально поменялись, в первые минуты показалось, что меня снимают под прессом, но потом все стало значительно хуже. Все мое тело резко заболело, даже глаза, хотя, казалось бы, чему там болеть. Началась сильная судорога, и я упал с кушетки. Леха крикнул, но мои уши не смогли уловить звук, поэтому мне оставалось только пускать пузыри на холодном полу. Наконец, экзекуция закончилась, и я пришел в себя. «Черт, и что это?» Откашлялся я и продолжил. «Мать твою была, так это, ну это, что это то? Нормально говори, имбецил. кричу я, а сам пытаюсь встать. Побочный эффект, во, важно поднял палец Леха. Он посмотрел на мои тщетные попытки подняться, и все-таки додумался помочь. Весь мир плыл перед глазами, так хреново мне давненько не было. Ощущения такие, будто меня сейчас жарит в микроволновой печи. Кожа холодная, а внутри все кипит. А сделать с этим что-то можешь? Не успел договорить я. Да, и как тут договоришь, когда половина твоего лица внезапно онемела и явно не хочет подчиняться? А-а-а, так это, препараты нужно вколоть. Супер, просто фантастика. Он еще и медикаменты мне забыл дать. А если я копыта прям тут отбросил, хотя его реакцию на мою смерть вполне себе можно представить. Скорее всего, мой новый, не сильно обремененный интеллектом друг будет глупо разводить руками и гадать, почему же я так быстро уснул. Часов, может, через 10, парень бы понял, что со мной что-то не так, а там уже и констатация смерти недалеко. Дней, этак через 5, и это при условии, что он не забудет о моем существовании, когда отвернется от кушетки. А-а-а, пытаюсь что-то сказать я, но с удивлением обнаруживаю, что и вторая часть лица онемела. «Что ты говоришь?» – спрашивает Леха. Он еще и спрашивает. «Ладно, пойдем другим путем, пока руки не отнялись». Я начал жестами показывать Лехе свое плохое состояние. Но то ли я был плохим актером, то ли мой собеседник оказался еще тупее, чем я думал. В любом случае, ответом на мою пантомиму были только просьбы сказать «нормально». «Ага, нормально ему ответить нужно. Было бы все так просто. Чего ты странный? Ты как себя чувствуешь? Все нормально?» – спрашивает Леха. «Неужели мои мольбы были услышаны?» – складываю руки в крест. «Ненормально?» – киваю. «Нет, нормально?» – яростно машу головой. «Так, я запутался», – сокрушился Леха. «Давай сделаем так, если тебе плохо, кивни, если все нормально, ничего не делай. Все-таки Бог есть, иначе сложно объяснить, почему именно в этот момент у моего собеседника появились зачатки разума». Решительно киваю головой. «Ага, видимо, побочки от инъекции. Значит, ты все перенес нормально, и помощник был лишний. Ладно, учтем на будущее. Так, где же ампула?» Бормочет Леха, роясь в маленьком шкафчике неподалеку. «О, вот и она. Сейчас тебе станет лучше». Леха пару раз постучал по ампуле с мутной жидкостью, которую вставил в инъектор, еще более старый, чем чертов мистер-помощник. Страшно представить, сколько он пережил, а думать о том, скольких он пережил, было еще страшнее. Игла мягко воткнулась в мое плечо. Когда содержимое ампулы оказалось в моем, теперь уже не очень здоровом организме, Леха убрал инъектор и выжидающий замер. Судя по его лицу, меня должно было либо испепелить на месте, либо к моему туловищу должна была прибавиться пара лишних рук. Почему я так решил? Ну, не может же человек, который знает, что вколол, так сильно удивиться тому, что я заговорил. И что это было, расскажи, дружище. Может, ты мне еще скажешь причину, почему я не должен тебя убить прямо тут? И вообще, какого хера ты натравил на меня эту адскую машину? Спрашиваю я, указывая на мистера-помощника. Тише, старина, ничего же плохого не случилось, сказал Леха, отойдя еще дальше от меня. И вообще, угрожать мне не нужно. Что ты мне сделаешь в первые минуты в новом теле? Спинку почешешь? Как-то слишком много уверенности для человека, который с каждым словом отходит все дальше и дальше. Убивать его, конечно, не буду. Все-таки я сейчас на базе компании, ну и жалко дурачка. А вот урок преподать нужно. Пусть узнает, каково это с дядьками взрослыми общаться. Все, проехали. Ты прав. Просто так много эмоций в первые секунды. Я сделал театральную паузу. Тяжело это все перенести. Слушай, помоги мне встать, пожалуйста. Конечно, без проблем, ответил Леха, на подходе ко мне. Давай, возьми меня за шею. А вот это ошибка, мой юный друг. Как только моя правая рука оказывается на его шее, усиливаю хват, давая на сонную артерию. Одновременно с этим нога делает отработанную подсечку, и я всем телом заваливаюсь на падающего Леху. Вуаля, вот и все. Через пару секунд мои ноги уже удерживают его голову и, а сам я выворачиваю руку своему мучителю. Ай, ай, больно, что ты делаешь, ноет Леха, пытаясь выбраться из захвата. Но даже силы моего нового тела хватает для того, чтобы крепко держать его. Обещаешь больше не проводить опыты на людях с этим мистером, черт бы его побрал, помощником, спрашиваю я, продолжая давить на голову. Да, да, да, я буду все проверять, только отпусти, командир. Командир, Какой я ему нахер командир? Похоже, слишком сильно надавил на голову, а она и так у него слабое место. Вот и бредит, парень. Леха пару раз постучал по полу, и я все-таки отпустил захват. Хоть это было и непросто, но мне уже удалось встать, а он все еще лежал, гладя свою руку. Да, вот что за бойцы пошли, я же и не ломал его особо. Так, легонько надавил и все, даже руку не сломал. Эх, нищает поколение, нищает. Так, теперь можно и... О, я подошел к прямоугольному зеркалу, которое висело над раковиной. Нажал кнопку, чтобы оно перестало быть матовым и, мягко говоря, охренел. Теперь я, оказывается, выгляжу как парень лет 17. И мало того, что я был очень худым, почти дистрофиком, так еще и ростом под 2 метра. Да, дела. Могли бы и получше тельце подобрать. Ну, хоть с лицом все в порядке. Немного овальный череп с ежиком коротких волос, яркие зеленые глаза, правильные черты лица. Даже нос был не сломал, что выдавало в бывшем обладателе тела явно не боевого товарища. Мышц практически нет, лишь маленькие холмики на руках. Но мышцы – это дело наживное, главное – упорство. Навыки-то все при мне. Ладно, будем работать, сказал я, когда приспустил резинку широких трусов. Натягиваю трусы обратно и спрашиваю у Лехи, который за время моего дефиле перед зеркалом успел забраться на кушетку. Так, а что там насчет экскурсий? Где тут пожрать со вкусом можно? Глава 2. Мой новый приятель сунул мне комплект одежды, ничего особенного. Боевая рубашка, штаны и все это уродского синего цвета, а на ноги я надел берцы. Новые, осведомился, пока завязывал шнурки. Конечно, для вас только новые вещи, ответил мне Леха. Точно, уточняю я и встаю с кушетки. Ходить в снятой с трупа форме не очень-то и хочется. Точнее, совсем не хочется. Кто знает, чем болел бывший обладатель одежды. Конечно, для вас все самые лучшие. Специально выбирал. Это, кстати, я его так научил говорить. Пусть проявляет должное уважение к ветеранам. Хотя сейчас я больше был похож на школьника, но это дело поправимое. Пару недель посидеть на химии и покачаться, вот тебе и мышцы. Ничего сложно, если не считать побочек от фармы. Хотя, с другой стороны, вот зачем человеку две почки, вполне себе можно обменять одну из них на физическую силу. Ну, раз выбирал, тогда ладно, что ты такой напряженный? Спрашиваю я и легонько ударяю Леху по плечу. Тот аж вздрогнул, словно его молнией ударило. Расслабься, пошли пожрем, а там ты мне и про ситуацию в колонии расскажешь. Хорошо, пошлите. Леха вынул из кармана плоскую карточку и провел ей по детектору около двери. С легким шипением ставни разъехались. После вас. Правильно, старших уважать нужно. Глядишь, так и на моем месте окажешься, отвечаю я, проходя в длинный коридор. Не скоро, конечно, лет так через 200, но даже у тебя есть шансы. В смысле даже уме. Начал было собеседник, но когда увидел, что я повернулся, тут же осекся. КХМ, я хотел сказать, вам прямо по коридору до поворота, а потом первая дверь слева. Там и будет столовая. Леха еще раз провел карточкой по терминалу и начал быстрым шагом удаляться от меня. Ну-ка, стоять. Так не пойдет, дружище. Сам мне все покажешь. Хватаю парня за плечо и приобнимаю его. А пока идем, можешь уже начать рассказывать. Что именно рассказывать? Леха попытался выбраться из захвата, но легкого давления на челюсть хватило, чтобы он оставил свои попытки. Как дела тут у вас? Чем занимаетесь? Спрашиваю я, поворачивая его голову к себе. Извините, но я же врач, я не знаю, чем ваши занимаются. Вы же боевик, верно? Проблеял Леха. Врач, я бы такого, как он, даже километр к больным не подпускал. Таких ребят нужно в тыл к врагу забывать, что они изнутри противников разлагали. Считай, каждый, кто к нему лечиться приходит, умирает с вероятностью 80%. Или сколько там смертность от этого мистера-помощника. У меня пошли мурашки от воспоминания о недавней экзекуции. Пришлось покрепче сжать юного врача и спросить. Ну, допустим, и много у тебя пациентов? Не так чтобы. Я же еще учусь в общем-то, поэтому работы немного, но все, кого лечил, выжили. Ответил парень. А во, и сколько же счастливчиков прошли через твои руки? Не очень много, я же еще стажер. Мямлил Леха. Конкретнее. До меня стал доходить смысл его слов. Леха попытался увести взгляд, но я не дал ему этого сделать. Еще чего захотел. Когда со мной разговариваешь, нужно в глаза смотреть, только в глаза. Нарушать это правило могут только женщины, причем красивые, и то в редких ситуациях, там обычно не до разговоров, рот у них занят. «Ну, вы первый», — скукожился парень, ожидая удара, но удара не последовало. «Почему?» «Просто я был в шоке, и этому доверили следить за мной в первые минуты пробуждения в новом теле, а я так-то не последний человек в этом ремесле. Страшно представить, кто достается другим, может их просто мистер-помощник кромсает, или собака вылизывает, хотя вот к собаке было бы меньше всего вопросов, с ней шансов выжить больше, чем с Лехой. Теперь понятно, почему людей набирают. Потенциальные сотрудники в первые секунды контракта умирают. Где они только тела берут? Кстати, хороший вопрос, не жмись, я из тебя человека сделаю, обещаю. Станешь у меня грозным псом войны, хотя даже сейчас ты на собаку чем-то смахиваешь, интеллектом, наверное. Потрепал я по голове Леху. Но, ладно, опустим вопрос о братьях твоих старших. Лучше скажи, откуда вы тела берете? Хоть это знаешь? Ага, ответил парень и вновь увел глаза. В груди стало холодно от предчувствия, и я легко ткнул его в глаз, дабы успокоить повествование. Это, как бы, ну, трупы. Фух, слава богу. Выдохнул я и еще раз потрепал по голове Леху. Тот даже зажмурился. Непонятно от удовольствия или от страха, но зажмурился. Ну, трупы это еще куда ни шло, могло быть и хуже. Например, эти тела могли быть человеческим конструктором. И вот это настоящее дерьмо. Хорошо, хоть таким промышляют только совсем отбитые банды. На этом, пожалуй, откровений хватит. Эта дверь, парень кивнул. Ну, так открывай. Чего стоишь, будто тебя держит кто? Леха открыл дверь с помощью все той же карточки, и двери разъехались, пропуская нас внутрь. Столовая встретила нас тремя рядами столов, множеством людей и теплым светом. Я быстро убрал руку с Лехи и немного поправил его халат. А вот и ресторан мой, замечаю, как мой новый друг хочет по-тихому улизнуть. Ну, куда же ты? Пошли, покажешь, что тут самое вкусное. Надеюсь, сегодня не рыбный день, подталкиваю вперед парня. Терпеть не могу рыбу. Вон у тех столов еду себе накладываете и напитки берете. Парень вздохнул, видимо, смирившись со своей судьбой. А я пока столик займу. Договорились. Улыбнулся я. Тебе взять чего? Неа, я не голоден. Ладно, на свой вкус выберу. Только столик получше займи. Не у туалета. Бросил я через плечо и направился к линии столов, стоящей справа от входа, а Леха поплелся к столам, за которыми сидели люди. От чувства насыщения меня отделала очередь из десятка людей. Не все из них были похожи на наемников, некоторые явно работали обслуживающим персоналом. Как я это понял? Да все просто. За годы, проведенные в этом ремесле, волей-неволей научишься распознавать своих коллег. Значимую роль тут играют глаза, неважно, как одет человек, неважно, что он делает, потому, как он смотрит, можно сразу понять, работает ли он в этой сфере. Такие ребята обычно смотрят на тебя с постоянным подозрением, будто ждут, что ты сейчас вытащишь ствол и начнешь шмалять во все стороны. Я пристроился за худым парнем, одетым в форму инженера. Ну, вряд ли же шеврон шеренги на руке означает, что он робот. Очередь медленно, но верно двигалась. Даже получилось рассмотреть еду в специальных формочках, что удивительно, это было настоящее мясо и гарнир, а не химическая хрень в тюбиках, которой я привык питаться на базах и во время командировок. Приятно, когда работодатель заботится о сотрудниках. От рассуждения о том, выбрать ли 5 кусков мяса или 7, меня отвел влезающий в очередь здоровый лысый мужик с серьгой в ухе. Он быстро отпихнул меня и встал впереди. «Ну, ни хера себе! Ты чего, малыш, глаза открыть не можешь?» Постучал я по плечу мужчина. Минус был в том, что мне пришлось привстать на цыпочки, чтобы это сделать. «Здоровый, зараза! Не, видно, что я здесь стою!» Он развернулся в полкорпуса и сказал всего одну фразу. «Отвали, или руки в жопу запихну!» Мужик развернулся обратно. «Вот это поворот! Я, конечно, понимаю, что выгляжу, как 14-летний ребенок, но это не повод хамить. С детьми нужно вежливо общаться. Дружище, повернись еще раз, пожалуйста. Хочу тебе кое-что сказать». Я еще раз постучал по плечу гориллы. «Ну, чего тебе, ущербный? Вот смотри, у тебя серьга в ухе». «Так, так», я сделал серьезное выражение лица и продолжил. «А серьги носят либо пираты, либо ребята, которые не против в дупло принять корабля. Я что-то не ви». Очевидно, мужик знал, что я скажу дальше, поэтому решил сократить мою речь. Хороший хук правой рукой полетел мне в лицо, но мне реакция на такие вопросы была прекрасно известна, поэтому не составило труда увернуться от удара. Жаль, что мужичок тоже бы не прост, поэтому следом за рукой в меня полетела его нога, и вот этот удар я пропустил. Он прямо с какой-то нечеловеческой скоростью дал мне в живот, отчего я улетел в человека, сзади меня, им оказался работяга с той же шестеренкой на плече. Извиняюсь, технически не пало, бурчу я человеку, на которого упал, но здоровяк униматься не собирался. Смотрю вперед и вижу, как его нога с огромной скоростью опускается мне на голову. Черт, успеваю укатиться от его лапы, которая со свистом приземляется в работягу. Послышались стоны, но мне было уже не до этого. Я резко встаю и бегу на мужика, надеясь впечатать его в витрину. Удар его тела ознаменовал конец дистанции, пытаюсь взять его в захват, но мало того, что здоровяк двинулся с места, после того как я впечатался в него, так еще эта горилла смогла приподнять меня и бросить в витрину. Удар получился хороший, на 5 плюсом, всю спину отбил, урод, так еще и по лбу потекла красная жидкость. Боль в макушке указывала на то, что это была кровь, но мне хотелось верить, что это компот. Мужик отошел на пару шагов от меня. «Ну, че извиняться будешь, или добавить?» – спрашивает он. А я, в свою очередь, двумя пальцами по лицу и попробовал на вкус красную жидкость. Да, все-таки кровь. Силен, однако. Ну, хоть витрина не разбилась, а то лежал бы сейчас утыканный стеклом, как ежик. С этой горой мяса нужно кончать. Извиняться я явно не собираюсь, а следующие пару ударов могут стать для меня фатальными. А я только жить начал, считай, родился пару часов назад. Краем глаза заметил, как пара человек выбежала из столовой. Даже, если они побежали за помощью, все равно за время, пока придут охранники, меня тут в фарш превратят. Придется работать по старым схемам. Так, ты же лох, извиняться еще перед тобой, ага, говорю я, а сам двигаюсь чуть левее, туда, где стоят стеклянные бутылки. Давай-ка сейчас ты быстренько на колени падаешь и просишь меня о снисхождении, а я так и быть подумаю, просить тебя или нет. С каждым произнесенным словом лицо здоровяка наливалось краской все сильнее. Жаль, что не дотянул до момента, когда из его ушей пар бы пошел. Думаю, до этого недолго было. Тварь, заревел мужик и понесся на меня. Ну, а дальше дело техники. Горилла за пару секунд оказалась около меня. Короткий шаг влево, чтобы уйти от траектории движения огромного тела. Уродец со скоростью пули врезается в витрину. Моя рука хватает ближайшую бутылку и с силой опускает ее на голову здоровяка. Я бил в правильное место, правильной силой, но мужику хоть бы хны. Чем его кормит-то, тоже хочу. Хотя, может, бутылки пошли уже не те, но ничего. Получившаяся розочка прекрасно подходила для продолжения нашего знакомства, поэтому, когда мой новый друг развернулся ко мне лицом, моя рука с разбитой бутылкой понеслась навстречу его шее. Первый удар, второй, третий. Рука вся уже была в крови, даже на лицо попали капли его красной жидкости. Нижняя часть его шеи представляла собой месиво из мяса, костей и осколков бутылки. Если первые удары мужичок еще пытался сопротивляться, то закончил я бить по уже безжизненному телу. Кто-то еще хочет пройти без очереди. Обращаюсь я к толпе сзади меня. Все промолчали, а кого-то даже стошнило. Вот и ладненько. Отпускаю я тело здоровяка, которое с шумом падает на пол. Туда же отправляется и бутылка. Поднос пришлось взять новый, старый был немного испачкан в крови. Пропустишь, я тут устал немного, силы нужны. Обращаюсь к парню, стоящему около раздачи. Тот кивнул и быстро испарился из моего поля зрения. Да, контингент тут своеобразный собрался. Как говорится, смешались в кучу кони, людей что-то там еще. Наемники, черт их дери, псы войны. Ага, держи карман шире. На старой доброй старушке земле ребята вместе со мной бы этого мужика пинали, ибо, негоже брату своему боевому хамить, а тут одни ссыкуны, даже вида крови выдержать не могут. Ну, ничего, я еще покажу, как воевать нужно. Быстро разобравшись, как пользоваться автоматом для еды, тыкаю на сенсор, и робот вежливо кладет на поднос 3 порции рагу с мясом. А пахнет то, как, подхватив бутылку с соком и пару салфеток, устремляюсь к Лехе, который сидел в дальнем углу и внимательно смотрел на меня. «Не грусти, пипирка не будет расти», — говорю я, присаживаясь напротив парня. Рагу пахло до одурения вкусно, но кровь, медленно заливающая мой глаз на пару секунд, отсрочила прием пищи. Хорошо хоть салфетки захватил. Зря, вы так, этот Джекинс был, он местный, уныло сказал Леха. Абориген типа, исчезающий вид, спрашиваю я, вытирая кровь со лба. Черт, а хорошо он меня приложил. Надо бы потом к доктору сходить. Держи, кушай на здоровье, пуская по столу тарелку с рагу. Леха кивнул, взял со стола вилку и начал возить ей по еде, а я, в свою очередь, уминал свою порцию. Вот, что-что, а готовить тут умеют. Нежное мясо, сладкая картошка, еще и овощи есть. Все, как я люблю. Сок, кстати, тоже не подвел. Джекинс из клана быков был, убитым голосом сказал Леха. Подходящее название, ответил я, не отрываясь от еды. А что он тут-то забыл, если в каком-то клане состоит? Или вы тут всех бомжей кормите бесплатно? По контракту работал. Кланы иногда отправляют своих боевиков на МММ. Как сказать, фриланс это называется, закончил я за него. Эти кланы, что тоже военные компании. Неа, они местные, ответил Леха, накалывая на вилку кусочек сочного мяса. Он немного повертел прибором, придирчиво осматривая еду, а затем продолжил. Мстить будут. Ну, ты не сдаешь своих позиций. Будто я сам этого не знаю. Пусть мстят. Мне то от этого что? Жму плечами и отодвигаю от себя пустую тарелку. Надо было 3 порции себе брать. 2 явно не наешься. Так, они местные, силой обладают, мать ее. Первый раз на моей памяти выругался Леха. Какой силой? Силой убеждения, судя по трупу. У витрины умственной силы у них нет, а физическую можно и без звания местного приобрести, авторитетно заявил я и продолжил уничтожать рагу. Да, нет, они эту пыль с детства жрут, поэтому они эти чертовы способности имеют, сказал Леха и с силой бросил вилку. Было видно, что это больная тема для него. Мой юный друг, кому, как не тебе знать о вреде наркотиков. Да, силу они и правда дают, но после пары приемов нос может отвалиться, ну или другие части тела, там по обстоятельствам. Вы меня не поняли, смотрите, Леха протянул мне пластиковую карточку, которой он открывал двери. Так, так, так, что же у нас тут? Убираю тарелку подальше и начинаю рассматривать серый прямоугольник. На карточке красовалась фотография моего проводника с его, а что это вообще? Вроде стандартный пропуск, но на том месте, где должно быть звание, было написано прекрасное словосочетание «первая ступень». В целом, это могло значить что угодно. Но на ум приходило одно. «Слышишь, врач, ты только один класс закончил, что ли?» Засмеялся я. «Тогда все вопросы отпадают, мне на тебя молиться нужно. Реально же чудо, что я выжил». Мой собеседник надулся и сложил руки на груди. «Ладно, ладно, рассказывай дальше», — говорю я. «Все-таки еда положительно воздействует на организм, даже подобрел как-то, хотя с Лехой уже точно добрым быть пока рано. Что тут рассказывать?» В общем, на Карусе есть редкие минералы. Ну, вот такого размера. Парень сжал руку в кулак. Их в порошок перетирают, потом расплавляют. Я даже закашлялся от такой схемы производства. А потом синий хлор со звездолета сливают и с получившейся массой смешивают. Пока, все, что ты описываешь, больше походит на инструкцию для изготовления синей ночи. Чего? Растерялся Леха. Ну, наркотик такой. В основном распространен на промышленных колониях. Там хлор достать легче, хохотнул я, но потом увидел полное непонимание на лице Лехи. Его глаза стали в пару раз больше, и казалось, что сейчас вылезут из орбит. А потом, что делают? Поинтересовался он. В жопу колют. Но, ладно тебе пока рано об этом знать. Давай дальше рассказывай, только покороче. Решил я избавить парня от лишних подробностей. А то еще спросит, почему «Синей ночью» называется, а там история на уровне легенд. Даже выше. Растерялся Леха от такой откровенности. Ну, в общем, кто победнее, порошок нюхает, потому только крохи его позволить себе могут. А кто побогаче, плавит его и себе в тело вживляет. Парень глотнул сок и продолжил. Фиг знает, как именно этот минерал влияет на организм, но после контакта с ним человек получает уникальные способности. Например, заинтересовался я. Ну, например, быки очень сильные. Сильнее тренированного человека раз в 5, и это на первой ступени. Ха, что-то Джекинс не особо сильным был. Может, тоже бракованный какой? Спросил я. Рагу закончилось, поэтому мне пришлось развалиться на стуле и потягивать сок, который тоже обещал скоро закончиться. Я мельком взглянул на столы, решая взять себе еще сока или нет. Людей в столовой, кстати, поубавилось. Самое удивительное, что никого, кроме особо впечатлительных, труп особо не напугал. Работники просто обходили труп стороной. Почему так? А все просто. В уставе компании было прописано, что на агрессию в сторону боевика, тот имеет право ответить на свое усмотрение. Конечно, там не было правила о том, что друзья пострадавшего потом не могут захерачить боевика, поэтому слова Лехи о том, что у меня будут проблемы, были не безосновательны. Но неужели я парнокопытными не справлюсь? Справлюсь, конечно, еще голову их лидера над камином повешу, а на рога свечки повешу. У него же будут рога. Глава 3. С Джикинсом, да, странно получилось. По идее он должен был вас в землю втоптать за минуту, ответил мне Леха. А ты прямо ждал этого, улыбаюсь я и наслаждаюсь тем, как лицо моего собеседника стремительно окрашивается в багряный цвет. Леха попытался было оправдаться, но я махнул рукой, предлагая ему продолжить. В общем, странно получилось, он же на второй ступени. Парень кинул взгляд на труп с уже засохшей кровью в области шеи, вернее, был на второй. Это типа уже опытный нарик, и сколько всего твоих ступеней? Всего их 6, и каждая в 5 раз сильнее предыдущей, ответил мне Леха. А на 6-м дается звание «Великий нарик» и медалька в виде носа, дескать, держи, что потерял. Продекламировал я слоган и рассмеялся. Пока это все походило на бред сумасшедшего. Государство не может не знать о таких чудесных камешках, дарующих силу, а если бы знала, то меня бы тут не было. На каждом сантиметре колонии бы спшники стояли, даже рабочие, и те были бы при званиях и государственных наградах. Да нет же, это правда. Пошли, покажу. Резко встал Леха и схватил меня за руку. Полегче, полегче. За такие движения можно и в тыкву получить, осадил я парня. Тот аж вздрогнул и отскочил. Это правильно, рано со мной еще в таком тоне общаться. Не заслужил, хотя подвижки, безусловно, имеются. Вот, например, сейчас он был в чем-то прав. Как-то надоело уже тут сидеть. Ладно, веди, разомнусь хоть. Леха подобрал карту со стола и бодро зашагал к двери, а я еще раз окинул взглядом недавнее место битвы. Жалко ли мне было здоровяка? Нет, конечно. Он знал, на что шел, и я имею в виду не конфликт со мной, хотя это была его фатальная ошибка, а вообще специфика работы. Наемничество – довольно опасная профессия, тут и за меньшие убить могут. Вот со мной одна история, еще лет так 7 назад. Жил-был простой парень Вова, позывной у него был «Бетон». И нет, он не получил его, когда закатал 3 человек в этот самый бетон. Хоть такая история тоже была, и мне даже посчастливилось участвовать в ней. Эх, Вова, каким мастером своего дела был. Все аккуратненько, быстренько, чистенько, и нет 3 человек. Потом бетонную могилку ребят превратили в фундамент и построили на нем дом. И ничего, стоит. Вот что значит профессионал, и работу выполнил, и дом построил. Так вот, Вова со мной какое-то время работал, и к нам в отряд новичка закинули. Простой паренек, щуплый, невзрачный, в общем, ничего особенного. Ну, Вова и дал ему кличку Глист. А спустя пару часов Вовку нашли в туалете в крайне неприятном состоянии. Вместо лица был голый череп, а кожа пластами слезала с груди. Спшники быстро провели расследование, и оказалось, что тот самый новоиспеченный Глист щедро облил своего крестного отца антифризом для звездолетов. С того момента кликуха у парня поменялась, он стал антифризом, а случай как-то быстро забылся. А Джикинс поплатился за свою наглость и был таков, как говорится. Каждому воздастся по заслугам. Жаль, что повозиться с ним пришлось. Эх, в старом теле я бы его секунды за 3 уделал, а это... Но, ничего, немного времени, и верну свою старую форму. Но вот что в этой драке действительно хорошо себя показало, так это стекло. Даже трещины нет, умеют же делать. Апа, а это что такое? Пробормотал я, когда на шее у бугая сверкнула какая-то безделушка. БРР, мой верный конь, трофеи соберу и пойдем. Останавливаю я Леху, а сам наклоняюсь к телу. Легким движением руки срываю амулет на веревочке, которая, к сожалению, была безнадежно испорчена. Большая ее часть была заляпана кровью, а в нескольких местах нить была полностью разорвана. Сам амулет представлял из себя фиолетовую каплю размером с ноготь. Отделка хоть и грубая, а само украшение недостойно настоящего воина, но мне пойдет. Глядишь, смогу загнать кому-то, а деньги... Как известно, лишними не бывают. сунул безделушку в комбинезон и похлопал по карманам здоровяка. В них ничего не нашлось, кроме такой же карточки, как и у Лехи. С одним лишь отличием, вместо первая ступень в графе было написано вторая ступень. Сначала хотел забрать и карточку, но передумал. Хер знает, что в этой карте зашито. Может, маячок какой, вот возьму пластиковый прямоугольник, а меня потом друзья Джеффри где-то в темном углу найдут, пару раз ударит чем-то тяжелым по голове. Ну, там уже от вкусов зависит. Может и не по голове, а вполне себе стандартный ножик в печень или и то и другое. Вариантов масса, а желания пробовать их на себе пока не возникает. Погнали, сказал я Лехе. Парень провел ключом, и дверь открылась, выпуская нас на волю, хотя увиденное мало радовало. 8 очень странных винтовок было направлено на нас. По 4 человека в броне с одной стороны, по 4 с другой. Да, ситуация так себе. Ребята явно не настроены шутить, хоть я и не вижу их лиц, закрытых шлемами, но то, как они держат оружие, выдает в них профессионалов. Руки! Крикнул один из парней в броне. Все, все, не горячитесь, ответил я, поднимая свои конечности ладонями к ним. Руки подними, дебил, шепнул я Лехе, который глупо смотрел на дуло ствола, направленное в него. Того, словно опять током ударило, он вздрогнул и быстро поднял руки. А в чем собственно проблемы, друзья? Вроде ничего противозаконного не делали, кушали просто. Ну, может, подрался я немного, так это просто разминка была, не более, присел я на уши ребятам. Нужно было время, чтобы понять, что делать. Варианта тут два, либо это охрана, либо это друзья мертвого Джекинса. Первый был предпочтительнее. Рот закрыл, крикнул тот же парень, оба к стене лицом, руки держим так же. Я кивнул и стал медленно выполнять приказ. К счастью, Леха вышел из ступора и тоже послушно развернулся. Прошла секунда и прилетел хороший удар в колено, я непроизвольно упал. Еще секунда и на моих руках защелкнулись браслеты. ХМ, все-таки охрана, причем довольно милосердная. На старой доброй земле, мне бы сначала пара ударов в голову прилетела, а потом уже и наручники в ход пошли. И не потому, что охрана любит издеваться над людьми, хотя, есть и любители. Просто с нашим братом иначе нельзя, только язык силы может помочь в достижении компромисса. Вставай, разнеслось у меня над ухом, и сильные руки придали мне нужное ускорение. Так, и кто у нас тут? Спросил их главный, нажимая кнопку, чтобы его шлем открылся. Маска стала медленно раскрываться, обнажая лицо охранника. На меня смотрел уже довольно немолодой лысый человек с явно неправильно сросшимся носом. Ну, не может же быть такой кривой нос от рождения. Он прямо тянулся к левой щеке, а расстояние между ним и кожей не превышало сантиметра. Такому только в маске и ходить. Так но, начал было я, но мужик жестом приказал мне заткнуться и направился к Лехе. Я слушаю, произнес он. Леха замешкался и просто глупо смотрел на своего собеседника. Ну, чего молчишь? Леха все так же хлопал глазами. Вообще не сомневался в парне, так глядишь мужику наскучит с нами общаться тут, и наш разговор плавно перейдет в какую-нибудь закрытую комнату со столом, парой стульев и выжигателем. А с жопным криптоанализатором я точно знакомиться не хотел, хотя, возможно, тут этот метод допроса называется иначе. Третий, вылечи его по-быстрому. Приказал главарь охраннику, который держал Леху. Ну, все, сейчас его будут бить, возможно, даже ногами. Сзади меня раздался смешок. Это уже мой надзиратель давал понять, что ход мыслей правильный. Охранник открыл подсумок на поясе и вынул оттуда маленький квадратный прибор. Он нажал на кнопку, и над прибором резко появились две синие электрические дуги. Перестал жать, дуги пропали. Но даже этого хватило, чтобы Леха быстро затараторил. Я младший медицинский помощник, удостоверение в кармане комбинезона, я ничего не делал, просто ел и все. Третий, достань удостоверение, приказал начальник, и когда карточка оказалась в его руке, мужчина продолжил. И расскажи мне, по какой причине ты, младший помощник, решил сам провести перемещение? Есть объяснение? Леха громко вздохнул и опустил голову. Понятно, в КПЗ его. Третий, вместе с парой других охранников взяли Леху под руку и увели дальше по коридору. Я успел поймать только пустой взгляд парня. Даже жаль его немного. Да, он дебил, но человек же тоже вначале обезьяной был. Может и исправился бы. А сейчас черт его знает, что будет. Так, стоп, а с чего бы вдруг мне его жалко? Может материнский инстинкт какой? Типа, первый человек, которого я увидел после рождения. Фу, какая он мне мать, фу, фу, фу. Я аж скривился от таких мыслей, но мое изменившееся выражение лица не скрылось от главаря. Так, а ты, если я правильно понимаю, и есть тот самый новый пробужденный? Спросил он, пристально осматривая меня. Угу, кивнул я. Главарь все так же разглядывал меня с ног до головы. Вот что ему нужно. Внезапно скучающее выражение его лица резко изменилось, когда он взглядом дошел до моих плеч. «А что ты там про драку говорил?» — сказал он, сузив глаза. «Из-за нее у тебя кровь на одежде? Ну, там ситуация такая не очень красивая получилась. Я в некотором роде, даже пострадавший. Стоп, не хочу знать». Опять прервал меня мужик. «Он живой?» — он кивнул на дверь. «Неа, он сейчас больше мертвый», — улыбнулся я. «Вот и отлично», — обрадовался мой собеседник. «Удостоверение забирал?» — спросил он и, получив отрицательный ответ, быстро скомандовал: «Этого в центр, остальные за мной, и вызовите группу зачистки». Ну, ничего себе, с чего бы ему радоваться, работу бумажную не хочет выполнять, или просто вид трупов нравится, непонятно. Странные тут порядки, даже дикие, наверное, хотя я всем пока доволен. Два охранника взяли меня под руки, и один из них грубо толкнул меня со словами: «Давай, шевели ногами, мясо». Ускорение получилось прилично, и я чуть не упал, благо второй охранник держал меня за руку. «Аккуратнее, нормально попросить нельзя было», — говорю я, и охранник резким движением бьет мне в бок, а потом вынимает из-под сумка уже знакомый мне шокер. «Понял, не дурак, дурак бы не понял», — откашлялся я и пошел вперед. «Это фатальная ошибка, дружище, еще шокером он мне грозит вздумал». «Ага, сейчас, я тебе этот шокер в жопу запихну, и крутить его буду, как вентилятор, но не сейчас, чуть позже. Осталось только узнать, как тебя зовут, смертничек». Тем временем мы бодро шагали по коридору. С обеих сторон от нас были одинаковые серые двери без каких-либо обозначений, а длинные светильники в потолке создавали больничную атмосферу, хотя, может, это есть медицинский отсек. Не зря же именно тут я проснулся, а за дверями такие же палаты, как и моя. Наконец, бесконечные двери закончились, и перед нами показался стеклянный лифт. Один из охранников быстро провел своей картой по прибору, и двери распахнулись. Меня опять подтолкнули вперед, но на этот раз огрызаться я не стал. Как-то не было желания поставить на себе силу электричества. Мой обидчик, а вернее сказать, ходячий труп, нажал кнопку, и мы начали подниматься. Заиграла спокойная музыка, а я начал рассматривать экипировку моих конвоиров. Их броня, которую я изначально принял за цельный бронекостюм, оказалась немного мешковатым черным комбинезоном с бронежилетом, надетым поверх него. На него цеплялась дополнительная защита для плеч и ног. Мда, старье, такую защиту уже давно никто не использует. Либо надевай нормальный бронекостюм, либо лежи с увеличенным количеством отверстий в теле. Плазма прожигает практически любой материал, и только защитное поле кое-как справляется с сохранением целостности организма. И то, хватает его ненадолго, аккумуляторы в броне не бесконечные. Впечатлял только шлем, который напрямую соединялся с комбинезоном, вероятно обеспечивая герметичную защиту. У самой маски явно начинка неплохая, единственный вопрос, почему вместо нормальных круглых камер, на месте глаз были по две желтые черты. Смотрится странно, но нужно отдать должное, стиль имеется. Глаз зацепился за их оружие, и в отличие от экипировки, я не мог даже примерно сказать, что это за стволы. Выглядели они, как стандартные штурмовые винтовки, только приклады были довольно-довольно длинными, примерно половина автомата, приклад. Неудобно же, да и центр тяжести смещен, но может это у них тюнинг такой, кто знает. Больше всего смущало то, что судя по магазину эти винтовки работают на сменных аккумуляторах, а это-то еще дерьмо. Тащить на себе помимо брони еще и десяток магазинов занятий так себе. Эффективность уменьшается в разы. А если все аккумуляторы сдохнут, стволом, как палкой махать. Но главная проблема была даже не в этом, главная проблема была в том, что дуло у автомата была слишком узкая. И на ум пришло только то, что ребята каким-то образом могут стрелять сжатой плазмой, не расплавив ствол и свои руки в придачу. В целом, эта гипотеза не была лишена логики. На кой хрен им тогда носить броню, если щиты от концентрированной плазмы не помогут, а простой броник и мобильнее сделает, и от осколков защитит. Но, ладно, это только домыслы. Правду я узнаю уже во время боевой задачи. Лифт пискнул, сообщая нам о том, что нужный этаж достигнут. Двери плавно открылись, и на этот раз я не стал дожидаться пинка, а сам начал выходить. «Молодец», — похвалил меня будущий труп. «Ага, спасибо», — ответил я. «Вот парень уникум, конечно, с каждой секундой закапывает себя все глубже и глубже. Я стал представлять, как расстреливаю его из разных видов оружия. И как раз на моменте, где в парня, привязанного к столбу, летит красный луч лазера с космического фрегата, а я, стоя на капитанском мостике, нажимаю большую красную кнопку с нарисованным на ней черепом, улыбаюсь как ребенок, мои мысли были прерваны. Меня грубо дернули назад и прижали лицом к стене. Я уже было подумал, что второй надзиратель тоже решил умереть, но нет, он общался с другим охранником, который стоял за двустворчатыми стеклянными дверями. Прижал меня, как раз главный участник моих мысленных экзекуций. Я сделал еще одну пометку в голове, чтобы не забыть переехать его чем-нибудь потяжелее. Слева от меня послышалось: «Заводи». Меня опять взяли под руки и повели к дверям. Охранник за ними нажал пару кнопок на сенсорной панели, и двери ушли вниз. Передо мной оказалась металлическая рамка и три охранника. Форма у них была такая же, как и моих надзирателей, за исключением желтых полос на комбинезоне, которые шли вдоль рук. Им меня и передали, а перед уходом самый тупой из моих проводников бросил: «Удачи, мясо». Нет, ну он точно идиот. Неужели у человека может настолько сильно атрофироваться чувство самосохранения? И ведь не ёкает же в голове ничего. Но, ладно, это поправимо. Мне только ствол нужен или хотя бы руки свободные. А лучше и то, и другое. «В рамку встань», — приказал боец, стоящий за пультом около нее. Я кивнул и сделал два шага. Надо же, даже не держат, самому двигаться позволяют. Так уверены в себе. Охранник что-то нажал на пульте, и рамка обильно брызнула мне в лицо сладко пахнущую жидкость, а потом и полила ей весь мой комбинезон. Когда брызги прекратились, конструкция заурчала и стала обдувать меня теплым воздухом. Все капли высохли, и лишь после того, как один из бойцов обвел меня синим лазером, мне разрешили выйти из рамки. «Я сейчас расстегну браслеты. Черт знает, зачем они тебя вообще запаковали», — обратился ко мне один из бойцов и кивнул ту сторону, куда ушли мои надзиратели. «Лишнего делать не будешь?» Я отрицательно покачал головой. «Вот и отлично», — промурлыкал мужик и зашел ко мне за спину. «Двинешься без приказа, нашпигую иглами, как дикобраза». «Понятно?» «Да все понятно, но зачем в меня иглы втыкать? Разве не проще просто дырку лишнюю плазмой сделать?» Наручники, наконец, перестали сковывать мне конечности, и, потирая запястья с красными следами, я спросил: «Или у вас фетиш такой?» «Нет, я не осуждаю, делайте что хотите, но это как минимум странно. Ты новичок, что ли?» — хмыкнул боец, подходя к пульту. «Ну, типа, в этой колонии только пару часов», — отвечаю я, наблюдая, как мужик достает свою карту и прикладывает ее к сенсору. Оно и видно, стена передо мной разъехалась, открывая проход к двери и еще паре охранников. «Пару часов, как на контракте, а уже командир боевого крыла к себе вызывает. Удачливый ты, однако. Тебе туда», — кивнул боец. «Ага, так и фонтанирую ей», — отвечаю я и направляюсь к двери. Глава 4. Молчаливые охранники еще раз проверили меня на наличие оружия. Ну, или им просто нравилось щупать незнакомых людей. И вот я уже сижу, закинув ногу на ногу перед стариком в очках. Лысая голова с парой редких волос, зализанных в правую сторону, черный официальный костюм и папка с документами на столе. Сначала я подумал, что это обычный офисный клерк, но его глаза заставили меня передумать. Стало понятно, что мужик он непростой, может, даже и коллега мой бывший. «Добрый день», — он открыл папку и достал оттуда белый листок. «Вы Веласк, все верно?» «Угу, а вы, собственно, кто?» — отвечаю я, разглядывая светлый кабинет. А чувство стиля у него явно имеется. Простенько, но со вкусом. Железный стол, пара стульев и высокие окна в пол. Жаль, только что они не были прозрачными, а через белую матовую поверхность мало что увидишь. Но смотрелось, надо сказать, неплохо. Я бы хотел такой кабинетик в своем домике на берегу моря. Не сейчас, конечно, а на пенсии. Лет этак через 30 или когда все противники закончатся. «Я командир боевого крыла», — мягко ответил мой собеседник и поднял голову. «Надо сказать, наслышан о вас, наслышан. Впечатляющие заслуги, не каждый может этого добиться, совсем не каждый. Спасибо за похвалу, но все-таки, зачем я здесь? Неужели из-за Джекинсона?» — спросил я. «Из-за кого?» — «Просите?» – удивленно переспросил собеседник и снова начал рыться в папке. «А это уже интересно. Нет, я, конечно, подозревал, что на здоровяка всем насрать, но чтобы настолько. Это же вроде как был прямой подчиненный командира, да еще с какой-то второй ступенью. Все, вижу. Только, что доложили?» Он вытянул из папки фотографию с телом моего противника. «Хаем, впечатляет», – произнес он. «Ничего особенного, несложно победить, если противник, идиот», – улыбнулся я. Мужчина глухо рассмеялся и вернул фотографию на место. Потом еще раз оценивающе взглянул на меня и нажал на сенсор в столе. Свет в кабинете на секунду пропал, а потом вернулся. «Теперь можно поговорить нормально», – изменившимся голосом сказал мужчина. Он снял очки и аккуратно положил их около себя. «Угощайся», – протянул он мне дозатор, который достал из ящика стола. «КХМ, нет, спасибо, не увлекаюсь», – отвечаю я, наблюдая, как командир впрыскивает себе в горло содержимое дозатора. «Да, я был прав, мужик явно из бывших, причем повоевать успел, раз боевую химию долбит. Вообще, доза маленькая, просто в голову дает, не более, но вот так пару месяцев подуешь, и ломка начнется. Видел я такое, потом ребята себе раз в час шприцами эту бурду колют». «А зря», — ответил собеседник и прыснул еще раз. Он встряхнул головой и отодвинулся от стола. «Короче, проблема такая. Мне, если честно, по херу на Джемри или как его там, Джикинсон», — поправил я. «Ха, а старый-то плотно на химии сидит. Вон как зрачки расширились и голос изменился. На него тоже по херу. У меня свои бойцы есть, а быки пусть дохнут сколько хотят. Меньше народу, больше кислороду, верно?» — подмигнул командир и, дождавшись моего кивка, продолжил. «Конечно, есть вопросы, как ты смог заработать здорового мужика на второй ступени, но это уже эксперты выясняют. Мне и на это тоже по хер, на самом деле. А вот на что мне не по хер, так это на вот это чудо», — он указал на меня пальцем. «Не, ну чудом мне еще не называли, приятно, конечно, но с чего бы вдруг такая теплота?» Я даже немного вздрогнул. Черт его знает, что у мужика в голове, тем более после химии. Может, понравился я ему, глядишь, и набросится с эротическими целями. А мне женщины нравятся. «Я про тело», — он обвел мой силуэт. «Начальство дало приказ переместить тебя в другой трупок, а это дерьмо даже уборщику не дал бы. А вот тут полностью согласен. Когда можно будет поменять?» Потер я руки. «Только выбрать на этот раз дайте. А вот с этим как раз проблема». Командир встал и подошел к окну. «Этот имбецил полностью завершил процесс с перехода, и теперь это твое единственное тело, других нет и не будет», — развел руками он. «Этот имбецил, Леха, правильно понимаю?» — спрашиваю, надеясь на лучшее. Но, получив кивок от командира, понимаю, что надежда умерла. «Твою мать, это животное теперь будет на меня всю жизнь работать 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Конченый урод. Нет, смерть для него — это слишком легкий конец. Он раб теперь мой, официально». «Рано злишься, Веласк, это еще не самое худшее», — сказал командир, видимо, заметив выражение моего лица. «Ну, это было и неудивительно. Мысленно я уже составлял список дел, который должен будет делать Леха, и из-за слов собеседника пришлось остановиться на сотом пункте. В нем Леха должен будет каждый день менять свое имя. Схема была простая. Каждый день новое имя, начинающееся на новую букву алфавита. Таким образом, лет через 700 он выучит большую часть слов в русском языке. И что может быть хуже? У меня скоро начнут отниматься части тела, или я разучусь читать. Начинаю загибать пальцы я. Может, меня настигнет деменция?» Командир попытался было что-то сказать, но я прервал его. «Или мое любимое. Я начну ссаться под себя, что-то из этого, дружище. Или все вместе? Если вместе, тогда, когда? Если постепенно, то с какими промежутками?» Прорвало меня. «Надеюсь, я прямо сейчас не откинусь?»